Алло. Да. Это Валентина Петровна? Она. У меня такой вопрос. А почему вы закрыли телеканал Jetix? Иди ты нахуй, закрыл канал какой-то. Хуйню несешь, ебена мать. Просто хотел узнать, почему вы закрыли телеканал Jetix? В чем причина? Иди ты нахуй, ёбнулся, блядь. Я нихуя не ёбнулся, просто хотел узнать, почему... Алло, Валентина Петровна? Ага. Ну, чего вы меня-то обматерили и трубку бросила? Я ж хотел узнать, почему вы закрыли телеканал Jetix, а вы меня тут взяли и обматерили. Пошел ты от меня, знаешь, куда со своим каналом? Куда, блядь? Я не знаю, куда, блядь. А как вы с детьми будете обращаться-то? Тоже с матами, что ли? Чего? А как вы с детьми будете обращаться? Тоже с матами, что ли? Просто хотел... Просто хотел узнать, почему вы закрыли телеканал Jetix. Пизду я закрыл, а не канал. Да? А интересно, почему? Иди нахуй. Чё ты пристаёшь, ёбаная падла? Я просто хотел узнать, в чем причина вы закрыли телеканал Jetix. Иди ты нахуй со своим каким-то каналом, блядь. А чего вы меня-то посылаете-то? А чего ты приёбываешься к старухам? Я же спросил. Почему вы Jetix-то закрыли? Хуй я твой закрыла? Не, ну с таким человеком надо уже канал закрывать. Именно поэтому, а то, что вы нас обматерили, вот поэтому и телеканал Jetix закрыли. Иди ты нахуй со своим каналом, ебёна мать. Да. Специально нервы третишь, сука рваная. А может вам новую винду поставить? Новую бинду поставить. Иди ты нахуй, блядь, со своей азбукой Морзе, блядь. Какая еще азбука Морзе? Алло. Чего ты мне ставить собрался? А у вас в квартире есть Уи Андерсон? Чего? У вас Уи Андерсон есть в квартире вашем? Какой Андерсон? Но Уи Андерсон. Я сказала нахуй твою морзе. Ну чего мне все время нахуй, я не понимаю. Тебе что, говорить не с кем, что ли, пристал к старухе? Нет, просто хотел узнать, почему вы закрыли телеканал Jetix. Иди ты нахуй, я закрыла. Чего я могу закрыть? Пиздой, что ли, своей? Просто хотел узнать-то, а вы тут материтесь-то. Алло. Ты не выебывайся передо мной своей азбукой морзи, пошел нахуй.